Я сосредоточился на еде, стараясь отрешиться от их разговора. Это, конечно, приятная часть, но есть и часть, в которых нужно заниматься делом. Сегодня сделаем выезд в город в сторону аэропорта. До него трудно добраться, из-за пробки, которая никуда не делась. Но все же можно попытаться достать бедствие. Заодно посмотрим, что происходит с миром с того направления. Юго-восток от города, получается, давно мы в ту сторону не ездили. А там ведь и деревни с поселками тоже есть. А по возвращению узнаю, как обстоят дела с разведкой. Юрика уже должна будет получить отчет от старосты и, возможно, видео поездки, и подготовить уже информацию для меня. Все же я действую не только в своих интересах, но и в значительной части и в их тоже. Олег, позвала меня Сэя. Мы сейчас поедем? Да, узнаем у твоих родителей, есть ли что-то срочное, и выдвигаемся. Кивнул я. Шизука, ты как сегодня? Завтра? Сегодня да, завтра не смогу, нужно быть в больнице. Мы и инструктажи, и лекции новичкам проводим. Кивнула она. Ну, значит, готовьтесь. Спасибо за еду. Сэя, прогуляемся? Да, спасибо за еду. Я быстро помыл свою и ее тарелку. Все же всю работу на Саику по кухне оставлять — это перебор. И мы отправились к предкам Саи, а после и выехали из деревни в сторону терминала аэропорта. Конечно, есть шанс, что зомби-воин к тому времени уже утопал далеко и навсегда. Но также есть шанс, что он все еще там. Ждет, пока я на него обрушу огонь артиллерии или выстрелю противотанковой ракетой. Кота с нескрываемым восторгом выслушал о новых картах. Как минимум две пушки, на которые он с удовольствием пощупает и поглазеет. Винтовка М1 и ПТУР-2. Впрочем, мне и самому интересно. За разговором в голову приходит хороший прием. Проехать вокруг нашей деревни с радиусом около 50 км. Это позволит довольно четко локализовать бедствие, так сказать, собрать анамнез. Для начала стоит проложить маршрут, о чем я и сообщаю своей группе. Конечно, из-за этого мы сегодня довольно значительную часть времени проведем в дороге, но тем самым сократим себе проблемы в будущем. Сэя берется за прокладку маршрута, возясь с картой на переднем сиденье, Рика ей активно помогает. Впрочем, полный круг почета организовать не удастся. Наш дом — условный центр точки отсчета. На северо-западе ГЭС, поселок Тейси и еще несколько деревень. Строго на восток горы, и там, кроме взятого уже нами поселка богачей, ничего серьезного нет. Город, так вышло, находится на юге, постепенно прижимается пригородами к морю-океану. На юго-востоке аэропорт, куча мелких населенных пунктов. На запад по шоссе, множество деревень и почти 240 километров до соседнего города. И горы, горы, горы. В общем, маршрут не сказать, что особо большой. Севернее Фудай мы поехать не сможем пока что. Западнее к новому городу и к деревням пока тоже. Соответственно, вместо круга, петелька в сторону аэропорта, немного по окружной дороге и еще одна к южной части города, не приближаясь к тюрьме, во избежание проблем. Ну, а пока суть до дела, все же проверим терминал аэропорта. Учитывая, что время на уничтожение зомби-воина подходит к концу, то попытаться его грохнуть стоит, иначе уйдет. Я невольно настороженно бросаю взгляды по сторонам. Мы едем по городским окраинам. До аэропорта так быстрее. Но тревожат другие мысли. Например, тюрьма находится западнее города в 5 километрах. Захват, куда и разгром сил самообороны, делает город небезопасным. Они точно знают, что туда кто-то ездит из людей Такаги. И кто знает, на что они пойдут. Вдруг придет им в голову использовать их, чтобы устроить засаду. Теперь, после ликвидации Шида, Такигава, возможно, станет сам по себе. И хотя в городе ему делать особо нечего, если он сохранил какой-то транспорт, имеет вооружение и, главное, организованных людей, то угрозу он представляет нешуточную. Учитывая, что за люди у него, это сейчас выживают те, кто способен за себя постоять и без особых раздумий вступить в драку и победить. Причем многие делают это вынужденно. А вот его парни и в мирной жизни были такими же отмороженными. Тюрьма, которую он занял, была как раз для особо опасных, уличных отморозков, откровенных бандитов и убийц, а не проворовавшихся чиновников или бытовых убийц. То есть как раз пехоты он себе может набрать немало. Правда, нельзя исключать возможность, что он вслед за Ашиками перейдет под крыло самообороны и начнет вести дела с ними напрямую, без посредника в лице Шида. И это еще хуже. Мы все ближе подъезжаем к знакомым местам. Уже где-то здесь будет супермаркет, и уже совсем скоро пробка станет непроходимой, и мы снова побываем на месте, где встретили Рику. Мне вот интересно, оглядываясь по сторонам, спросила Рика, выбравшись на крышу, словно почувствовав, что я подумал о ней. А куда делись собаки? И кошек я почти не вижу, «Неужели всех сожрали?» «Скорее всего», — кивнул я, немного подвинувшись, — «на крыше я и охотницы. Животные тоже были не готовы к такому. И кто знает, не смертельно ли для них эта зараза. Они ведь за еду, получается, с зомби конкурировать начинали. И птиц почти тоже нет», — грустно вздохнула она. «Ну, в лесу поют», — не согласился я. «А так, были бы у собачек и кошек крылья, они бы тоже из города того упорхнули. На свалках, наверное, городских обитают сейчас. Подумать страшно, если животные тоже обращаются», — пробормотала Рика едва слышно. «Будем надеяться, что не начнут», — вздохнул я. «По крайней мере, свиньи и куры, что выжили в деревне Фудай, а такие все же были, автоматические поилки спасли их от смерти от обезвоживания, поголодали только, никаких признаков мутации не имели, а вот большую часть зомби схарчили до костей, это да. И вот мы в основном по обочине продрались к заправке, где коллеги Рики устроили в свое время блокпост. Десятки, сотни искалеченных машин вокруг. В поле видны потемневшие и сгоревшие остатки нескольких машин, уже скрытых частично высокой травой. Полицейские фургоны стоят тут же, никому не нужные. Рика спустилась к Шизуке, став штурманом. Сэ уступила ей место, закончив с картой. «Рассказываю о новых открывшихся бедствиях, пока двоих. Одно появилось, как только мы приблизились к восточной окраине города, второе у супермаркета. Тут же включаю поиск, первое находится в пределах 150 километров, второе за 170, и его можно проигнорировать, пока по крайней мере. Считать радиус нужно ведь от деревни, а не от себя. Мы отъехали на полкилометра назад, съехав на проселочную дорогу, накатанная колесами тракторов, она уже заросла травой. Хамви хрустит свежими стеблями, давя их широкими колесами, прет вперед, подвывая двигателем. Колея для него узковата, ветки кустарника скрежещут о капот, бьют и в боковые окна и лобовое. Приходится укрыться внутри, иначе можно и глаз лишиться. Почти полтора часа, со скоростью чуть быстрее пешехода продираемся к аэропорту. Самое плохое, что может случиться, мы застрянем. Конечно, есть инструменты, чтобы откопаться, но тут главное, чтобы не нагрянули зомби. Но, к счастью, все обошлось. Мы выбираемся с проселочной дороги на шоссе. Стоянка перед аэропортом забита транспортом. Еще один блокпост на въезде. Все те же полицейские фургоны, несколько полицейских же автомобилей. Пожарные машины стали основой блока, машины скорой помощи запрудили обочины. Все это основательно перегородило въезд. А с обратной стороны, длинная, около километра, пробка из машины, мы в середке этой пробки. Многие до последнего отчаянно надеялись попасть в аэропорт и бежать от ада, что преследовал их по пятам. Окружная дорога примыкает к шоссе от города, километра полтора от аэропорта, уходит в сторону соседнего города, тоже забита пробкой, ведет на восток почти строго, и я даже не представляю, что творится там дальше. Сотни брошенных авто, в основном легковые и автобусы, но видны и тяжелые грузовики, навалом машин представительского класса. Ребята уже привыкли к таким картинам, осматриваются сосредоточенно, ищут возможные проблемы в виде мертвяков или, что еще хуже, живых людей. И снова, ни тех, ни других. Место открытое, мертвецам здесь неинтересно и, наверное, слишком жарко. Чтобы попасть на окружную дорогу, тоже четырехполосную, придется как-то преодолеть затор на развязке. На машине не проехать, вздохнула Рика, окидывая пространство взглядом. Мы, когда выбирались, уходили через взлетную полосу, держались отсюда подальше. Сам я тут и был. Ага, сколько же тут народу-то было? Кивнул я, задаваясь риторическим вопросом и оглядывая местность в бинокль, выбравшись на крышу. Кстати, пришло еще одно на бедствие. Где? Устало потянувшись, спросила Сая, тоже вылезая наружу с картой, собираясь показать мне маршрут. Внутри мотала и бросала из стороны в сторону, решили повременить. Если в радиусе, то отмечу сразу. Не обнаружив поблизости опасности, ребята расслабились. Я же задумался, ликвидация бедствий теперь прямая необходимость, но гонять за каждым это время, и опасность, учитывая обстановку. Лезть в тот же терминал самому и вдобавок рискуя группой, и упускать зомби-воина до того, как он начнет распространять это нечто, вирус, или ту самую грибковую плесень, где бы достать научную лабораторию с десятком других ученых, желательно еще чтобы гениальных. Взгляд упал на охотниц. А чего я туплю-то? А еще есть гоблины, причем я могу скрафтить пятого, выкину турель-таки из колоды, все ячейки монстров займу, и вот они самостоятельно и смогут зачищать мертвецов на подобном этому объекте, только довести их в целости. Единственная проблема, не разорваться, если рассредоточу усилия, то не смогу иметь решительного преимущества на одном направлении. И если против зомби я еще и сам что-то могу, то против армейцев мне нужны все силы. Сегодня, впрочем, действуем сами. Срочное задание – бедствие. 4. Уничтожить бедствие. Вид танк, горбатый. Срок действия – 53-29-27. Степень угрозы – кошмар. Награда – редкий пак, 300 кристаллита. 5. Уничтожить бедствие. Вид охотник, хищник. Срок действия – 29-48-24. Степень угрозы – кошмар. Награда – редкий пак, 300 кристаллита. Вот собственно такие, рассказал я ей, тут же передавая координаты, додумывая решение. С новыми бедствиями выходит следующее, встряхнула карту Сэ. Танк прямо на границе находится, поэтому за ним придется ехать. Это рыбацкая деревня на побережье, а охотник в деревне в 12 километрах отсюда прямо по дороге на Тоса. Вот, а то которое в 170 километрах еще и страх всего лишь и времени на его ликвидацию около суток. Понятно, значит, ну его нафиг, киваю я. Давай посмотрим, что по маршруту. Жаль, нормальный круг заложить не выйдет. Мы прямо на крыше просматриваем маршрут. Шизука развернулась на обочине, приглушила двигатель. Меньше шума, меньше привлечем внимание. Зомби вроде бы поблизости нет. Ребята, открыв дверцы, проветривают душный салон, попутно разминаясь. Все же тесно внутри ездить такой-то толпой. Рика, присоединившись, комментирует детали маршрута. Она все же территорию вокруг города знает хорошо. Так что, в терминал не полезем? Спрашивает Такаши, кивая в сторону здания, утомившись ждать решения. Система, а если мои монстры или кандидатки обнаружат бедствие, оповещение будет? Догадался я задать вопрос, подумав еще немного под ожидающим взглядами моей группы. Да, но только для них, прямые последовательницы нет, пользователь также не получит оповещение. Получаю я ответ, который меня и радует, и злит, что мешало догадаться о вопросе раньше. Ведь Дина же определяла бедствие, но я просто списывал все на ее винтовку. Значит так, Эва, ты проникнешь в здание терминала, судя по карте, он находился в левой его части, просто старайся незаметно осмотреть помещение, говорю я, прикидывая время, которое сегодня мы должны на все про все потратить, еще за охотником бы съездить. Мы займем блокпост, если Эва его найдет и сможет подобраться, то она его ликвидирует, мы прикрываем в случае необходимости ее отход. Если плотность зомби будет такова, что подобраться она не сможет, вытянем его наружу шумом или попытаемся достать иным способом. Сначала нужно проверить сам блокпост, корректирует план Сэ. Вы ведь туда пешком пойдете? Да, так и сделаем, но судя по всему, с дороги зомби уже давно убрались, соглашаюсь я на разумную осторожность. И еще, Эва, постоянный доклад о обстановке внутри, хорошо? Поняла, кивнула она. Нам придется около полукилометра пройти пешком, обочины забиты машинами, а значит, я и мои снайперы выдвинутся следом, прикрывать его, а остальные прямо тут, берут местность под контроль и ждут нашего возвращения. Сильвию оставляю вместе с остальной частью группы, защищать ребят и машину. Выдвинулись следующим составом: Эва впереди, следом я, за мной Кота и Рика, и замыкают Саика и Алина. Сначала я не хотел их тянуть, но лишние глаза не помешают. Все же мы будем сосредоточены на терминале. Топаем по обочине и вскоре безо всяких проблем добираемся до бетонных блоков. Их, видимо, развернули на въезде в первые сутки. За ними, подпирая их, пожарные машины. Нос к носу стоят полицейские фургоны, запирая уже тяжелые грузовики, образуя коробочку. Водяные пушки за кабиной красных машин подняты вверх, значит, их использовали. Машины из пробки стоят очень плотно друг к другу, но до блока они не доехали метров 40, и как только мы подошли, становится понятно почему. Лобовые стекла и передние колеса расстреляны, в капотах десятки пулевых отверстий. Некоторые машины развернуты боком, съехали на обочину, и все тоже усеяны пулевыми отверстиями. Стопорнули голову пробки, а после уже отстреливали тех, кто пытался прорваться внутрь силой. По словам Рики, видно несколько машин скорой помощи на обочине как раз в пределах чистого пятачка. Опять же, по словам Рики, здесь вели контроль проходящих на территорию людей, осмотр тел на укусы и раны, нанесенные зомби. Но занимались этим крайне неспешно и пропускали далеко не всех. Тут же видно множество останков, давно разложившихся, обглоданные и раздробленные кости. Бойня была уже после Эми. Блокпост долго держался. Настреляли много и отчаявшихся людей и зомби. Я карты пока не использую, ибо непонятно чего ждать. А здание терминала огроменное. От карты арт-удара толку много не будет. Длинный параллелепипед, 3 этажа. Там залы ожидания, кафе, кассы, ресторанчики быстрого питания. Раз это главный аэропорт префектуры, другого ожидать было бы глупо. Где-то тут еще и подземная стоянка спецтранспорта находится. Эва, проверив блокпосты, прилегающие рядом кусты, уверенно докладывает, что здесь чисто, и в режиме тень, устремляется за блокпост дальше. Мы же забираемся на крышу пожарных автомобилей. Сверху с них видно местность вокруг, в том числе и стоящих вокруг хамви ребят. Машу рукой Сэй, сидящей на крыше, она энергично машет в ответ. Гекату для реки тащить не стали, дистанция от блока до входных дверей меньше 200 метров. Ремингтона за глаза хватит, впрочем и там все забито машинами. Стоянка для личного транспорта забита очень плотно, многие машины стоят в притирку друг к другу, уезжать никто уже не планировал. Крытые автобусные остановки снесены, на их месте собственно автобусы. Их, видимо, специально загоняли в охраняемую зону, высвобождая пространство. Замечаю то тут, то там, обглоданные костяки, полурастащенные, перемешанные друг с другом. Черепа серо-желтые от пыли, с остатками волос, пустыми глазницами и отвалившимися нижними челюстями. Зомби разве что кости не разгрызают ради костного мозга, да и то, подъели все вчистую. Главные двери, на фотоэлементах, стеклянные и матовые, застыли неподвижно полуоткрытыми. Видны пулевые отверстия в ближайших машинах от входа, на больших окнах, но довольно мало. Массовой стрельбы как на блокпосту около заправки и том, что мы заняли, нет, возможно, те, кто мог стрелять, в большинстве уже ушли. Но основные позиции серьезные люди держали поближе к погрузочным терминалам, оккупировав их и защищая в том числе и от простых людей. Поэтому неудивительно, что стрельбы у входа было мало. А вот за останки, уже внутри здания, 2 месяца как разложившихся, все же глаз цепляется. И чем глубже в помещение я могу заглянуть, в прицел винтовки, пусть и 4-кратный, тем больше понимаю. Внутри была та еще бойня. Вовремя река ушла, говорю я, тихо оглядывая большой вестибюль за полуоткрытыми дверьми. Эва, обстановку. Слева от входа чисто, следы мертвецов есть, справа аналогично. Лестница на 2-й этаж слева перегорожена баррикадой, баррикада прорвана, видны останки людей. Понял, говорю я тихо. Попробуй проверить 2-й этаж, есть у меня подозрение, что именно там мертвецов больше всего. Выполняю. Рика устроилась на соседней машине. Алина расположилась чуть позади нее, прикрывает правый фланг. Кота я и Саика на левой. Саика приглядывает за левым флангом и тылом. При желании мы можем перепрыгнуть на крышу полицейского фургона. Между машинами спичечный коробок просунуть было бы сложно. Воюем мы сейчас против людей, и нашу позицию иначе как самоубийственной не назовешь. Но зомби, даже если нас увидит, пока доберутся, будет время оценить обстановку и решить, принять бой или отступить. Зомби, десятки на 2-м этаже в коридоре сразу за эскалатором, доложила она. Большое количество останков людей, длинные коридоры, множество помещений. Постарайся незаметно осмотреть помещение. Если ты его обнаружишь, система тебе даст оповещение. Говорю я, невольно понижая голос. Тут довольно много помещений, предупреждает она. Часик мы можем себе позволить, говорю я, вздыхая. Начни только с левой части здания. Центр поиска там вроде бы был. Для собственной безопасности мы наблюдаем каждый свою зону. Эва надолго замолкает, пока пробирается от одного помещения к другому. Минуты тянутся, кажется, бесконечно. Солнце ощутимо припекает. Уже наступило лето. Сэя выходит на связь 2, запрашивая обстановку. Ее ожидание нервирует не меньше, чем меня. Ждать всегда тяжело. Рика терпеливо лежит, осматривая местность в прицел. Ее выдержке можно только завидовать. Саика от нее не отстает, как и Алина, впрочем. Даже кота стоик, терпеливо осматривает территорию, лежит не дергаясь. Я же начинаю изводить себя всякими мыслями. Темперамент у меня другой, наверное. Эва докладывает после осмотра каждой комнатки ожидания, кафешки и магазина. Ничего. Ее доклады идут через щелчки, почти бесшумный код, который переводит Сильвия, также включенная в нашу радиосеть. Нашла, но не смогу подобраться. Совершенно неожиданно сообщает она после стольких отрицательных докладов. Это большое помещение, зал отдыха или ожидания. Понятно, задумываюсь я. Сколько их там всего? Помимо него, там еще около 100 зомби, я не смогу подойти на дистанцию выстрела. К Кстати, у него в руках стальная труба и его глаза активны. Если работать со стороны блокпоста, его можно достать? Спрашиваю я, помолчав секунду. Вооруженный зомби, да еще и со зрением, и в самом деле воин. Он в глубине помещения около стены, преграда окно, стена и две пластиковые перегородки, отвечает она и делает вывод. Из винтовки нет, разве что только Дина сможет. Ты сможешь незаметно разместить переклик на окне напротив стенки, за которой он стоит? Киваю я своим мыслям. Дины пока нет, но мне есть что ему туда забросить. Они все держатся подальше от окна и солнца, смогу подобраться, но уйти чисто будет сложно, предупреждает она. Делай, будь осторожна, я тоже подготовлюсь, отвечаю я. Здание аэропорта у нас перед глазами. За ним и слева, видна похожая на граненый ананас диспетчерская вышка. Солнце ярко бликует от стекол, находясь в зените. Но главное, слепить оно особо не будет. Эва смогла выполнить размещение переклита, не спалившись. Догадавшись отвлечь зомби броском мусора в стену, отчиталась об успехе. Зомби-воин спрятался внутри здания. Конечно, стрельбой мы бы спровоцировали его выбраться, но сколько на это времени уйдет, а он легко может затеряться в толпе. Оповещение сработав, визуально его никак не выделит. Я же тем временем использую карту наводчика оператора ТУ-2, после чего по мозгам бьет довольно большой пакет знаний о том, как собственно управляться с этой штукой. Да, это не штурмовая винтовка, количество необходимых операций мне загружается порядочно. К счастью, я могу избежать множества проблем с транспортировкой этого чуда инженерной мысли 70-х. Вес 100 с лишним килограмм, и это без ракет. За спиной у меня М4, патронов к ней маловато, но тоже экономия, можно и пострелять задарма. Кота с интересом следит за моими манипуляциями. Система создала на время действия карты дополнительные 5 ячеек в инвентаре, по одной для каждой ракеты, причем тип ракеты в ячейке определяю я. До момента, пока решу, какая мне нужна, она визуально помечается серым тубусом с вопросительным знаком. И еще одна ячейка для пусковой со всеми модулями. Прямо на крыше появляется трехногая пусковая, с большим аккумулятором питания между опорами, прицельным комплексом на ней. Кота восторженно пучит глаза на нее. Выбираю в ячейке противобункерную ракету. Вроде как она внешне немного отличается от остальных, но увижу я ее только с хвоста. А так она скрыта в большом черном тубусе с маркировкой. Ракета в нем беспроводная, но все эти тонкости и нюансы в данном случае роли не играют. Толстое, панорамное окно на втором этаже скорее всего взведет взрыватель, и ракета может рвануть внутри помещения, а мне нужно, чтобы ракета не просто рванула, а добралась хотя бы до стенки, за которой находится зомби. Благо, внутренние перекрытия там скорее всего из гипсокартона, а не капитальные. Впрочем, данный тип ракет можно и против дзотов использовать, и даже дотов, я думаю, сгодилось бы, а не только по обычным зданиям пулять. Точность позволяет. Эва, приготовься взорвать окно, скомандовал я, вставляя ракету в пусковую трубу, благо все кабели подключены, не надо заниматься рутиной. Вставил, подключил, выстрелил. Далее выдаю инструкции. Я выстрелю через пару секунд после взрыва, не стой на пути ракеты, если промахнусь, наблюдай за целью, добей его, если будет возможность. Поняла, отозвалась она. Дистанция до цели 200 с небольшим, учитывая расстояние внутри здания, и это я еще с запасом считаю. Группа с интересом поглядывает на меня, даже Рика косится с любопытством. Еще бы калибр-то у этой штуки агово. Сэ, отсчет, 10. Командую я, чтобы синхронизировать действия. 1, 2, 3. Начинает она. 10. На стекле вспыхивает красное облачко, быстро сменяясь серым дымом и пылью. Осколки стекла валятся вниз. Эва использует небольшой заряд, едва в пятую часть от возможного, поэтому взрыв слабоват. Я, приникнув к прицелу, удерживаю перекрестие на рваной дыре в окне. Инфракрасная камера, она же тепловизор, ненадолго слепнет, слишком уж жарко переклит рванул. Следом тяну спусковой крючок, внутри ракеты, прямо в тубусе начали раскручиваться гироскоп и прогреваться до рабочей температуры батарея. Через секунду с небольшим сработал стартовый двигатель, ракету вышвырнуло из трубы, белое марево выплеснулось из нее следом, пролетев чуть больше 60 метров сработал маршевый двигатель, за это время раскрылись стабилизаторы, две газовые струи как крылья маленького демона ударили слева и справа, стабилизируя ее на боевом курсе и разгоняя за считанные мгновения до максимальной скорости. Ракета исчезает в дыре, еще длится секунда ее полета, и экран прицела заливает вспышка взорвавшегося внутри снаряда. Громкая бум. доносится из помещения. Больше 6 кило высокоэффективной взрывчатки прилетело. Стекла задрожали и завибрировали. Из дыры в окне вырвался дымный выхлоп вместе с подхваченным мусором и пылью. Я вытаскиваю использованный тубус-контейнер. Взрыв принес мне 8 фрагов, но бедствие каким-то образом уцелело. Кота уважительно вскрикивает. Я, выбросив тубус, уже хочу было достать второй, как из здания доносится визг. Очнулся крикун. Следом еще и еще. Близко, взрыв его накрыл, но его спасли тела других зомби. Докладывает Эва самостоятельно, пользуясь их воплем, глушащим ее голос. Зомби пришли в движение. «Добить сможешь?» – спрашиваю я, приостановив зарядку. «Нет, они все идут к месту взрыва, и там их сейчас много, очень много, зомби, на улице», – докладывает Рика. «Пока нас не видит, после второй бросится сюда», – бормочу я. «Огонь до второй ракеты не открывать, быстро перезаряжаю», «ну, относительно быстро, проверяю правильность подключения, вроде все верно». Тем временем из здания терминала начинают выбираться мертвецы. Часть из них идет из-за здания, с теневой стороны. Значит, и на улице они тоже есть. Эва, внимание, вторая на старте, в ту же точку, да. И снова я забрасываю ракету внутрь здания. Новый взрыв, на этот раз стекло сказало, хватит. И с треском от него отламывается здоровенный кусок, выпадающий на улицу. Жаль, никого не располовинило, но нужного фрага нет и в этот раз. Количество уничтоженных с одного попадания зомби, плюс 15. Кучно они там стояли, а на улице одновременно раздается визг крикунов. Рика тут же затыкает одну глотку, но песню подхватывает еще парочка. А тем временем, в нашу сторону рванули самые прыткие, бегуны. Открыл огонь кота, следом присоединилась Саика и Алина. Я быстро перезаряжаю ракету, Эва все еще наблюдает, комментируя обстановку внутри. Зомби устроили там кучу малу, частью убитые взрывом, частью искалеченные. Бедствие в этой куче застрял, накрытый телами. Некоторые тут же начали жрать, другие пытаются вырваться на свободу. Третья ракета через 30 секунд после второй летит в уже большую дыру в стекле. Я направляю ракету в ту сторону, пытаюсь за десятые доли секунды ее полета сделать так, чтобы она рванула ниже, у пола, угол прилета почти под потолок. Возможно, в этом проблема. Рика перестреляла крикунов на улице. Кота в быстром темпе расстреливает мертвецов. Саика и Алина поддерживают, но их все больше. Я секунду-две, жду результата. Опять падлюка такая выжила. Эва, не выдерживаю я, всего 6 фрагов за этот пуск. Не смогу подобраться, они очень суетливы и множество других мутантов. Слышу в ее голосе напряжение. Ракета взорвалась в другом конце помещения. Стенка, что ее взводила, проломлена вместе с пластиковыми перегородками. Вот ведь везучий ублюдок. Ругаюсь я, заряжая последнюю. Значит, третья ракета пролетела насквозь. Тогда засуну ее под потолок, может, его хотя бы завалит. Тем временем прикрытие уже стреляет вовсю. В нашу сторону движется все увеличивающаяся волна мертвецов. Больше сотни точно. Четвертая стартует в цель. Новый взрыв, но только не под потолком. Наоборот, рвануло внутри, возможно, потерявший из-за огня ракету прицел, увел ее в пол или в сторону. Начался пожар. Эва, если не сможет подобраться, должна будет выбираться оттуда, причем срочно. Использовать ее в самоубийственной атаке я не собираюсь, размен явно не в мою пользу будет. Клубов пыли и дыма валит все больше. Я пинком спихиваю уже ненужную пусковую с крыши. Тяжелая зараза. Она с грохотом валится вниз. Сдергиваю с плеча М4. Я тоже присоединяюсь к отстрелу зомби. Четвертый пуск дал мне еще 10 и уже думаю, что все. Опять гад уцелел. Внутри здания слышится треск и грохот. Огонь внутри видно сквозь матовые окна. Зомби очевидным образом становится все больше. Новые выплескиваются из здания и, видимо, какая-то их часть была в подземной стоянке за зданием аэропорта. Главное, чтобы из леса не подошли. Он выбрался. Слышу напряженный голос Эвы в ухе. Идет в сторону коридора. Горит. Добила. Принял. Выбирайся оттуда. Прекратив на секунду огонь, командую я, получив оповещение о выполненном задании. Поняла. Слышу я хладнокровный голос охотницы, сумевшей таки добрать мертвеца. Кота и Саика улеглись на крыше. Расстреливают набегающую волну, сократившую расстояние более чем наполовину. Я, присев на колено, в быстром темпе работаю по ним же. Алина стреляет, стоя в полный рост одиночными. И судя по приходящим мне фрагам, результаты достойные и у нее, и у Саики. Рика работает в более медленном темпе, правда, отстает не сильно. Каждый ее выстрел попадает в цель. Эва, обстановка, спрашиваю я. «Выбраться сможешь?» «Выбралась из здания, вокруг полно мертвецов. Уйду через забор, уходите, подберете меня у окружной дороги», — быстро проговаривает она. «Принял, группа полминуты и отходим». Продолжаю я руководить, используя карту смерча. Я вызываю его прямо перед собой. Шум этого небесного пылесоса скроет наш отход. И прежде чем спуститься на землю, добиваю магазин. В запасе еще один остался. Жаль, конечно, не смог пристроить все пули. Очень уж позиция удобная. Чуть больше минуты уйдет на формирование воздушной массы. Благодаря плотному построению машин на блокпосту зомби просто не успеют вырваться и прорваться к нам. Ребята быстро спрыгивают вниз, уходя подальше от надвигающегося катаклизма. Задаю направление движения к аэропорту, пора драпать и мне. Добежавшие до блока зомби мечутся внизу, ищут проход, их влечет мое вкусное тело, но нет, не дождутся. Вращающийся воронкообразный столб воздуха, изогнутый примерно посередке, диаметром около 5-8 метров, с грохотом обрушивается вниз, подбрасывая вверх кучу мусора и пыли. В воздух подлетает и тут же обрушивается вниз полицейский автомобиль. Со скрежетом металла по металлу опрокидывается один из полицейских фургонов. Мы успеваем уйти из зоны поражения, но ветер даже на расстоянии около сотни метров сильный, с тягой резкими рывками, бросает мусор и пыль в лицо, дергает за волосы. Мелкие капельки дождя брызжут с неба, тоже порывистые, летят то в лицо, то за шиворот. Сквозь гул ветра слышу, как подброшенный вверх легковой автомобиль, сминая металл, приземляется на крышу. Один за другим приходит оповещение об уничтоженных зомби. Я бросаю взгляд через плечо, в воздухе словно мелькнуло пролетевшее на высоте десятка метров человеческое тело. Невольно протер глаза от залепившей их пыли, но уже ничего не видать. Интересно, а если его вдоль дороги запустить, можно ведь и пробку раскидать? Спрашивает кота, семеня впереди, быстро перебирая короткими ножками. Плечом к моему плечу рядом идет Саика, мы замыкаем отступающую группу. Рика и Алина двигаются впереди. Я хмыкаю над его комментарием. И в самом деле можно было бы, даже сейчас в принципе могу. Правда, не стану. Ничего, все герои идут в обход, это всякий знает, выдыхаю я, усмехаясь. Уже три десятка зомби смерч уничтожил. Зомби, отвлеченные проходом смерча и шумом пожара в здании аэропорта, потеряли нас. Без проблем добираемся до Хамви с остальной частью группы. Смерч продолжает бушевать минуту, прикончив в итоге 53 мертвецов. Воронкообразное облако в небе начинает рассеиваться, тень, вызванная им, потихоньку проходит и становится видно столб черного дыма, поднимающийся к небу. Пожар тушить некому. Эва обойдет толпу мертвецов и выйдет напрямик к обходной дороге. Нам же придется каким-то образом объехать хвост пробки. Впрочем, и это не вызвало никаких проблем, кроме траты времени. Шизука уверенно ведет нас к месту встречи под руководством штурмана Рики. После чего мы пересекаем дорогу и очередными проселками едем до дороги на Тоса. Эва, заметив нас, банально забирается на крышу брошенного на обочине авто. Машет нам, и как только мы поравнялись, перебирается на крышу Хамви. Почти до 4 часов дня мы продираемся через заторы на дороге к небольшой деревеньке в 12 км от аэропорта. Физически немного устали, но главная задача дня — грохнуть минимум еще одно бедствие, и целью стал охотник-хищник. Центр поиска пришелся на небольшую деревеньку, в самом деле небольшую, домов 30-40 всего. Она стоит в полукилометре от дороги, и судя по справочнику в голове Саи, там выращивали сливы, а также в дальней ее части от дороги небольшая молочная ферма. Собственно, деревня слишком неудачно располагалась, между двумя крупными городами и рядом с аэропортом. Спасающиеся выжившие сами принесли в нее чуму зомби. Примерное число жителей деревни около 500 человек, а значит, буду исходить из того, что и зомби здесь примерно столько же. Завязнуть в ее зачистке нету желания, ребята подустали кататься по такой жаре. Остановились на въезде в деревню, никакого организованного блокпоста тут нет. Зомби виднеются небольшими стайками, голов на 10-20, рассредоточены по садам, прячась под кронами деревьев и под стенами домов. Некоторые разлеглись прямо на земле у заборов и стен домов, как ленивые пьяницы. Их легко определить от просто мертвых, все тела не тронуты тлением. Хоть и в рванине, измызганная, изодранная и порченная кровью одежда. Ну, значит, план такой, задумчиво говорю я. Накрываю центр деревни арт-ударом, и после начинаем отстреливать всех мертвецов. И, Эва, да, прогуляешься после арт-удара до центра деревни, вдруг он вылезет, задумавшись, говорю я. Она молча кивает. Ребята готовят оружие к стрельбе. Впрочем, начнут рикой-кота, остальные подключатся только когда зомби вылезут толпой или если вылезут. Я же использую карту стрелкой, превращаюсь в обычного морпеха с плаката. Серая боевая униформа, брюки и куртка, коричневые ботинки и стальная каска на голове темно-зеленого цвета с чехлом-сеткой. Хочешь ветки втыкай, не хочешь, втыкай цветочки, красивый будешь. На животе пояс-патронтаж с подсумками для обоим и ножны для штык-ножа. Пара гранат в специальном подсумке на боку. Винтовка висит на плече, большая и частью деревянная. На нагрудном шевроне вижу надпись «Усмаринец Орбс». Интересно, я теперь считаюсь ветераном? У меня как минимум 4 взятых, КХМ, в плен японок. Размещаю арт-удар, зомби-звук двигателя услышали, но отреагировали слабо, я бы даже сказал лениво. Лишь ближайшие поднялись и вертят головами, прислушиваясь. Громыхнула артиллерия. Удар выбрал прицельный и теперь терпеливо ждем его завершения. Землю встряхнуло. В уши ударил уже привычный грохот разрывов. Зомби подорвались, не задетые взрывом вращают головами, словно пытаясь определиться, бежать к месту взрыва или пока погодить. И новая порция из 6 осколочно-фугасных снарядов рвется снова. Загорелся дом, следом буквально спустя 5 секунд внутри него что-то бахнуло, возможно, газовый баллон. И последнее, третья партия снарядов вспахала землю. Крупные осколки крушат деревья, разрывают землю черными воронками. Досталось паре домов, в них начался пожар. Фрагов немного, всего 50 зомби. Но зато каких. Последняя серия разрывов уничтожает пожирателя и бедствие на месте, одним можно сказать ударом. 2 необычных пака, 2 редких и 800 кристаллитов в первый же день. Ситуация настолько необычная по удаче, что я невольно радостно присвистываю. Это все секс, очевидно же. Теперь всегда им буду заниматься. Хотя стоп, я же и так, я выдвигаюсь. Глядя на мое радостное лицо, спрашивает Эва, немного наклонив голову. Сэя тоже смотрит на меня удивленно. Нет, арт-удар его прикончил. Говорю я, радостно улыбаясь. Прокатимся тогда до рыбацкой деревни, а ну хорошо. Облегченно выдыхает Сэя, тоже заулыбавшись. Все довольно переглядываясь, залезаем в машину обратно. До рыбацкой деревни чуть больше 30 километров. Но чем больше расстояние от города, тем меньше машин, хотя их все равно много, брошенных как посреди дороги, так и на обочинах, некоторые с открытыми капотами, видимо, владельцы еще пытались определить причину выхода машины из строя. Попутно определяется еще 3 бедствия, но все за радиусом моего влияния, 2 степени страха и 1 ужас. Впрочем, учитывая, насколько мир огромен, мое копошение вокруг крохотного кусочка земли скорее всего ни на что не влияет. Или все же влияет, как бы узнать, система молчит, хоть ты дерись. Мы меньше чем за час добираемся до рыбацкой деревни. Приходится съехать с шоссе и еще около 8 километров мы едем к океану. Эх, и у девчат купальников нет, весь фан-сервис к чертям в этом мире полетел. Деревенька тоже небольшая, да еще и горела. Больше трети домов черные пепелища. Легкие и деревянные домики выгорели дотла. На пристани лодок нет ни одной, что как бы намекает, что часть жителей смогла отплыть как минимум. Тут другой вопрос, доми или после, ведь если после, то как долго они в открытом море смогли продержаться? Лодки то моторные, скорее всего. Обо всем этом мы переговариваемся, осматривая деревню в бинокль с небольшого холма у дороги. Центр поиска находится максимально далеко от моря, на окраине деревни около большого белого ангара. Не любят мертвецы воду, скинуть бы одного в бассейн хотя бы и посмотреть, почему именно не любит. Хотя они дышат же, скорее всего, координации движений, чтобы всплыть, не хватает. И какой план? Спрашивает Рика, тоже осматриваясь в прицел. Стреляем, предлагаю я. Сомневаюсь, что тут очень много зомби, сотни две может быть, танк по-любому вылезет, если мы не будем уезжать. Так ни по кому, намекающе говорит она, оторвавшись от прицела и посмотрев на меня. Недоверчиво хмыкнув, оглядываю деревню еще раз более внимательно. И в самом деле, трупов не видать почти. Так всего пара человеческих останков на дороге, остальные что ли в траве спрятаны, и в самом деле, признаю я, может, местные заперли зараженных в домах, подожгли, а после уплыли, предполагается, может быть, покладисто соглашаюсь я, спросить некого. Ладно, проедем по деревне, пошумим немного, давай, соглашается Сэя, остальные со вздохом лезут внутрь, внутри прячемся все, на случай, если там засадные зомби. Окажется плевун или тот же танк, ХМ, горбатый, в той самой засаде, но из машины нас пойди еще выковырни. Пронеслись по деревне, приникнув к окнам и наблюдая по сторонам. «Странно, но никто не вылез», — задумчиво бормочу я. «А давай еще раз», — проехались еще раз, и снова никого и ничего. Шизука посигналила, я вылез в люк и пару раз бахнул из винтовки в стены целых домов. Результат нулевой. Проводить поиск с полной зачисткой каждого дома абсолютно не хочется. Танк может прятаться в засаде, мутировавший танк еще и крайне опасен. «А под деревней нет никаких пещер?» – вздыхаю я. «Здесь нет», – тут же отвечает Рика. «Я была в туристическом клубе, если бы были, мы бы тут точно побывали. А так вот почему ты так хорошо местность знаешь?» – киваю я. «Ну можно предположить, что под деревней скрытые пещеры или катакомбы. Деревня не на скалистом берегу», – задумчиво отзывается Сэя. «Сомневаюсь. Да, она чуть выше уровня моря, иначе бы прилив ее заливал, но не настолько, так что точно нет. Стоп, центр поиска приходится на окраину, а там, большой ангар, может там лодки хранили или улов замораживали», предположил я. «Нет, улов сразу на рынок везли или продавали скупщикам», покачала головой Рика. «У меня бабушка в такой же деревеньке жила, чуть больше даже». «Значит лодки», вздохнул я. «Время идет, давайте быстро проверим это здание, если не угадали, то просто подожжем все дома. Их тут всего-то штук 40 осталось и посмотрим, может само вылезет». Шизука подводит Хамви к белому ангару. Стены из гофрированной стали. Обычный ангар, правда качественно сделанный. Двери не заперты, более того распахнуты наполовину. Что собственно и ввело нас в некоторое заблуждение. Эва, спешившись и став невидимой, проскользнула к ним. Мы встали метрах в 10, ощетинившись стволами. Через минуту она вышла обратно, выйдя из тени, махнула рукой и громко сказала: «Вам надо это увидеть, идемте». Из ангара раздался скрежещущий металлический звук и звон. Я спешился, покачав головой, приказал всем сидеть на месте и бдеть, рысью добежал до двери, заглянул осторожно внутрь. В нос ударил тошнотворный запах крови, гнили и рыбы. «Он в углу», сказала она мне от двери, не желая больше находиться в этой благоухающей атмосфере. Я прошел дальше, гадая, что же увижу. Внутри ангара темно, окна под потолком узкие, света едва хватает, чтобы в полумраке различать силуэты внутри. Эва открывает дверь еще шире. Свет от уже вечернего солнца заглядывает внутрь, высвечивая пространство красноватым светом. Коптильня, конвейер для разделки рыбы. Собственно, ангар использовался как рыборазделочный цех. Дробилка для рыбьих костей, говорят, порошок из них используется как удобрение. Еще несколько устройств, назначение которых я не знаю так сходу. Его тело за спину прицеплено цепью и подвешено к потолку. Длины ее хватает, чтобы перемещаться от одного угла ангара к другому в задней его части. Она на бегунке, приделана к балке под потолком. Монстр оказался именно горбатым, с огромным и неуклюжим на вид горбом на спине. Все его лицо в рыбьей чешуе. Именно в задней части ангара располагался склад готовой продукции. Он, зазвенев цепью, рванулся в мою сторону, балка гулко загудела. Но самое страшное было не это. Цепь вросла в позвоночник, в тот самый горб, наполовину костяной, а вокруг него ошметки некой субстанции, розовой, похожей на йогурт с отчетливым запахом крови. Он снова дергается, его ноги двигаются совсем иначе, чем у здоровых танков. Видимо, позвоночник таки поврежден. «Олег, что там?» кричит Сэя. «Осторожно, от входа можете посмотреть», кричу я в ответ. Разглядываю его, поражаясь живучести монстров, созданных из человеческого тела. Розовая масса заметна не только на полу, но и на его груди и животе. Язвы монстра жутко кровоточат, при этом в отличие от других танков, он бледный, давненько сидит на цепи. «Всю рыбу сожрал, на чане написано, 1Т, ну и абразина», слышу бормотание Такаши. Танк тут же рванулся, снова услышав его голос, глухо заворчал, изъеденные в мясо губы не скрывают острых зубов, уже не человечьих. Черные бусинки зрачков едва заметны в желтых склерах, или это уже радужка у него такой стала. Он издает тихий булькающий звук, здоровенные руки изломаны и вывернуты из суставов. Вижу на полу остатки цепи, значит руки ему тоже сковали. Интересно, на что рассчитывали жители деревни, сделав с ним такое? Жаль, но спросить некого. «Это розовая масса, это то, чем кормил его пожиратель?» — спрашивает Сэя, и снова грохот цепи. Подняв винтовку, я делаю два быстрых выстрела в упор. Получаю подтверждение о еще одной уничтоженной твари. Смотрю с минуту на эту жижицу на полу. Сэя, так и не дождавшись ответа после моих выстрелов, спрашивает встревоженно: «Олег, да, думаю, ты права. Принеси, пожалуйста, баночку или любой предмет с крышкой, чтобы ее набрать. Прошу я, чем черт не шутит, вдруг что-нибудь удастся узнать. Я набираю довольно страшноватую жидкость, особенно если подумать, как пожиратель ее получает, в обычную полулитровую пластиковую бутылочку и от греха прячу ее в инвентарь. Черт его знает, вдруг эта дрянь заразная, хотя система бы предупредила бы, наверное, о таком. Возвращаемся в машину, ребята смотрят на меня. Я, пожав плечами, озвучиваю свои мысли для всех. Во-первых, пожиратель, видимо, передает накопленную им биомассу другим зомби. Как он их выбирает, еще один вопрос в копилку вопросов. Второе, что мы узнали, зомби в деревне нет, но это значит, что пожиратель, возможно, со своей свитой еще и кочующий зомби. Надеюсь, только один, если нет, то это уже полный мрак. Я, кажется, поняла, в чем опасность, кивнула Сэя, выслушав меня. Пока они только начали создавать мутантов, но потом они начнут создавать мутантов из мутантов, и вот тогда и появятся самые опасные монстры. Угу, пожиратель эволюционирует одного, тот передает эволюцию на свой вид, далее он повторяет, новая тварь все опаснее будет с каждым кругом. Нет, не думаю, что все так просто, наверняка будут и неудачные эволюции, не согласилась она. Возможно, скоро, думаю, узнаем, кивнул я, невольно радуясь, что она мне не поддакивает, восхищаясь умом и сообразительностью. Шизука, эту дрянь если будем исследовать, то только со всеми мерами предосторожности, как чуму или сибирскую язву какую, во избежание. Ага, согласилась она, предупреждающе махнув ладошкой. Только оборудования, чтобы проводить исследования, у нас больше не стало. Да понимаю я, снова вздыхаю я. Ладно, успеем до темноты проехать по маршруту? Успеем, мы уже треть его закрыли, уверенно кивает Сэя. В деревню мы возвращаемся поздно, уже около 10 часов вечера. К сожалению, план проверить старика переносится на следующее утро, как и изучить результаты разведки ГЭС. Но зато мы за один день ликвидировали 3 бедствий, одного пожирателя, и я благодаря этому получил довольно неплохой доход по кристаллиту в 1200 единиц, и плюс 3 пака необычных и редких. Второе, мы узнали о еще 8 бедствиях, из них 5 мои прямые цели, не учитывая 2 уже известных и 3 уничтоженных. Сейчас в моей зоне контроля, была бы она еще реальной, 14 бедствий, 2 находятся в поселке Таиси рядом с ГЭС. Еще о 3 пришло оповещение, когда мы подкатили к городу южнее, так что они скорее всего на юго-западе, потому как еще южнее порт и океан, 2 непосредственно в западной части за городом, ближе к тюрьме или чуть дальше нее. С одной стороны довольно близко и проехать туда проще, с другой территория та практически неизведана для нас, хотя, юго-запад это примерный район школы, где все для нас началось. Продолжая анализ, выходит, что остальная часть бедствий находится севернее и западнее нашего дома, как раз в тех районах, куда мы еще ни разу не совались, если не считать, конечно, мою поездку в Сиба, но в том направлении бедствий как бы тогда не было. Правда, с того времени уже 2 недели прошло. Пока ванные комнаты заняты, я посещаю вместе с уставшей Шизукой больницу, где вытаскиваю из тяжелого состояния еще одного пациента. Времени это занимает немного, и вскоре мы уже возвращаемся назад. У девушки и ночь и утро были насыщенными, и за рулем по сути она весь день пробыла. Вот и думая о полезности и бесполезности тут, Саика совместно с девчатами готовит быстрый и поздний ужин, после которого я в некоторой растерянности наблюдаю шушукающихся девушек, бросающих на меня быстрые взгляды. Они явно что-то решали или, возможно, даже меня делили. Впрочем, и ладно, пока в таком режиме живем, у меня особых претензий нет. Спать я ложусь в своей комнате, вскоре ко мне присоединяется Сэя в шелковой ночнушке. Она, ревниво поблескивая глазками, как бы невзначай дразнит меня своим телом, откровенно выставляя то вырез на груди, то наклоняется, демонстрируя попку в черных трусиках. Кстати, у меня теперь свой трофей для дразнения Шизуки, так и не вспомнила она о своих стрингах. Я перенес их в ячейку Сензе, так что будет чем ее удивить. Сэя замечает мою ухмылку, дует губки, строя обиженную. Перед сном хотел было скрафтить гоблина и охотниц, но решил повременить и дождаться начала акции. Поглядывая на уже довольно умело соблазняющую меня девушку и болтая о всяком, я наконец не выдерживаю и, схватив довольно пищащую малышку в охапку, волоку ее в постель. Соблазнила все-таки. Ночью, пока усталая и довольная Сэя засыпает в моих объятиях, проверяю новую ежемесячную акцию. И из-за нее снова хочется схватить себя за голову, но я предпочитаю мягкую и упругую грудь. Наступило время новой ежемесячной акции. Оценка мировой ситуации привела и к следующей акции. Ура новому миру и последователям! Акция продлится в течение 21 дня. Акция разбита на 7 этапов по 3 дня. В течение этого времени пользователь получит специальные задания и награды за них. Количество заданий и наград строго ограничено. Пользователю рекомендуется внимательно читать условия наград и крайне рачительно отнестись к собственным ресурсам. Мир, из которого пользователь получит награды, будет выбран случайным образом. Вселенная Наруто. Акционное задание. 1. В течение 3 дней открыть 3 пака необычных или потратить 600 кристаллита. Награда. Паки оружейные и снаряжение акционные. 2. В течение 3 дней открыть 3 редких пака или потратить 1200 кристаллита. Награда. Паки оружейные и снаряжение акционные. Только одно задание из 2. Чем больше ресурсов будет потрачено на задание, тем дороже награда. Я с минуту пытаюсь осознать прочитанное. Сказывается некоторая усталость за день и после секса. Я ведь знал. Ну ведь знал же. Прямо как чувствовал. Хо-о. Так, себя похвалил, а теперь к осознанному. Казалось бы очевидное, трать все на самые лучшие, но, самые лучшие будет скорее всего под конец акции. И я вполне ведь могу слить ресурсы на всякий мусор в начале. А значит пока скрафтить гоблина задача актуальная. Поэтому первую задачу в акции я с утречка почекаю и посмотрю, что получу. И почти под утро я просыпаюсь от оповещения. Последователь безумного шутника сошел в этот мир. Справка. Безумный шутник, бог или божественная сущность, претендующая на право так называться. Его последователи абсолютно нестандартны, как и сущность, что их использует. Ради хорошей шутки они способны устроить абсолютный ад и апокалипсис, унизить или быть униженными, убить или быть убитым, провернуть сложнейшую интригу или даже построить план, основанный на вероятностях и случайностях. В купе с юмором самого бога, дающего своим последователям иногда невыполнимые задания или неработающие системы, последователь безумного шутника может устроить многое или ничего. Состояние отношений, вооруженный нейтралитет, договороспособность, низкая, придают по приколу, опасность, нестабильная, вероятность пересечения заданий с пользователем крайне низкая. Союза или война, на усмотрение последователей триединого на местах, интересный парень или девушка к нам прибыл, непонятно чего ожидать от него, подумал я, потягиваясь и обнимая сопящую рядом Сою. Правда, это оказался не конец. Второе оповещение было еще об одном последователе. Последователь бога-дракона сошел в этот мир. Справка. Бог-дракон, малый бог, вырвавшийся в имматериум за пределы материального мира. Последователи крайне сильны в личном отношении. Физически крепкие и развиты, чаще всего бывают гуманоидными, но не человеческой расы. Системы редки, крайне ограниченного типа, но простые в использовании. Основная деятельность заключается в сохранении и размножении драконов в материальных мирах как вида или же создании условий для их появления, а также, в исключительных случаях, работа по созданию драконов разумных. Состояние отношений, нейтралитет, договороспособность. Высокая, в большей степени последовательна в выполнении договоров, нередко готовы протянуть руку помощи в опасной ситуации. Опасность. Значительная, вероятность пересечения заданий с пользователем выше среднего. Союза или война. Рекомендуется избегать конфликтов и пытаться договориться, вероятный союзник в 40% случаев. А вот этот товарищ непонятный. В этом мире драконов как бы нет, но если он решит создать драконий вид, то это ведь получится бедствие, причем масштаба-то какого, а значительная опасность намекает еще и на высокую силу. В общем, по возможности пристрелить его тихонечко, так, на всякий случай, нет, буду думать утром, а пока спать. Да уж, необычная, но ожидаемая третья акция. Третий попаданец пришел в этот мир. Эх, третий месяц пошел. Глава 57. Разведка. День. 62-65. Утро. Сэя, проснувшись, расчесывает волосы. Я, переодевшись после зарядки и помывки, проглядываю задание и планирую день. Снова просматриваю акцию. Все намекают, что смогу получить снаряжение, техники и оружие из мира Наруто и самое главное кандидаток в последовательницы. Мы уже успели немного обговорить ситуацию с Сэей, но у них не манги, ни аниме по этому миру не было. Насколько я помню, там довольно сильные были персонажи. Но если прикинуть, то никого кроме грудастой Цунади и еще одной розово-волосой, но с жутко бесячим характером и постоянным криком. Саске. Я не помню. А учитывая, что мир выпал случайно, то могли ведь выпасть и кошечки из Никопары. Ну вот опять жадный бог обломал меня на коконат, хотя согласен и на ванильку. О чем задумался? Спрашивает Цэ. О кошках, на автомате отвечаю я. О кошках, удивленно переспрашивает она. Ты хочешь кошку завести? Да неважно. С сожалением отмахиваюсь я, склонив голову, разглядываю ее пушистые волосы, что она продолжает расчесывать. Сойдет и ободок с кошачьими ушками в принципе. Сэя несколько недоуменно склонила голову, посмотрев на меня. Я же, закусив губу, помотал головой. Хорошенькая, а так и передоз милоты может быть. Хотя надо бы спросить девчат или того же коту, а то вдруг в этой версии Японии подобной субкультуры не сложилось. Мы немного уже обсудили прибывших попаданцев. Драконий последователь мне кажется самым опасным, учитывая его возможные планы. Конечно, слабо представляю, как он сможет вывести драконов из зомби, но если получится, то зомби-дракон все равно дракон. Сразу после завтрака Рэй привела мою голову в порядок, после вопроса, где бы постричься. Как оказалось, она довольно ловко обращается с ножницами, и вскоре к ней выстроилась очередь из желающих. После стрижки сходил к Юрика, где и получил разведданные. Не сказать, что они оказались особенно подробными. Учитывая, что люди, которые туда ездили, понятия не имели, на что стоит обратить внимание, а на что нет. Да и видеозапись удалось сделать только на скрытую камеру, установленную в передней фаре автомобиля. Впрочем, кое-что важное все же узнал. Первое, на территорию объекта на машине их не пустили, а вот пешком провели. И хотя видео или фото они снять не смогли, их обыскали на входе и фотоаппарат забрали. Но они увидели занятную вещь. В здании администрации ГЭС, превращенной в штаб и одновременно казарму, находилось больше 30 женщин. Они не были специалистами или рабочими станции, даже не были вооружены и при этом свободно перемещались. Можно предположить, что это либо жены военнослужащих, либо, ХМ, подруги. Второе, они смогли зарисовать план КПП, через который они прошли, и видимые позиции для обороны. Этот план я тут же сверил с тем же зарисованным Имамурой, и он совпал, а значит, как минимум он мне не вешал лапшу на уши, а как максимум противник никаких дополнительных мер по усилению объекта не предпринял. Жаль, что я не смогу взять его одним ударом, слишком велик риск подставить группу и самого себя. Нет, тут надо сыграть тоньше, и хотя потребуется побывать на месте, план в голове начал вырисовываться. Хотя стоит и поспешить, бедствия сами себя не убьют, а они теперь мой прямой интерес. Видео показало немного, но тоже кое-что прояснило. Так, автомобильный патруль наблюдение за дорогой производит, и машину с якобы просителями встретили в 15 километрах от ГЭС, что примерно четверть расстояния от деревни, плюс-минус пара километров. Еще один момент, в автопатруле были военные из самообороны. Четверо человек, судя по письменному описанию впечатлений от поездки, все в военной форме и с автоматами, но машина у них гражданская Toyota Land Cruiser. Патруль их тотчас остановил и произвел досмотр. А вот блокпост в 8 километрах от станции контролировали бойцы в гражданской форме. Сам блок сделан из обычных вагончиков для рабочих. Дорога частично перекрыта грузовиком без колес. В кузове смонтировали пулемет, обшили деревянными щитами и обложили мешками с песком или землей, еще больше банальных мешков на асфальте в виде бруствера. Судя по внешнему виду, блокпост довольно свежий, мешки чистые, влагу не впитали еще. Там машину наших разведчиков досмотрели повторно, а их самих проверили на наличие оружия, взрывчатки и осмотрели на случай заражения. Выяснили цель визита, после чего пропустили дальше, уже непосредственно к защищаемому объекту и под сопровождением все того же патрульного автомобиля. Эти бойцы на блокпосту хоть и были в гражданской одежде, на видео четко разглядел штурмовую винтовку ТИП-64, а значит, с большой долей вероятности это люди ашиками. Бойцов на блокпосту было от 5 до 8 человек. Точно определить сложно, все разом, они на камеру сняться отказались. Непосредственно сам объект, помимо того, что огорожен забором, дополнительно обнесен несколькими рядами колючей проволоки. В некоторых местах вырыт ров глубиной около 2-3 метров, заполненный грузной водой. На дороге в шахматном порядке уложены бетонные плиты, чтобы с разгона внутрь залететь не получилось. Полоса препятствий метров 100. Видны наблюдательные вышки. Имамура сообщала 8 по периметру объекта. Разведка насчитала 4 и на схеме правильно указала 3, что опять же частично подтвердило данные от пленного вояки. Остальные вышки были с другой стороны ГЭС и под око шпионов попасть не могли. Мертвецов в непосредственной близости, осаждающих ГЭС, Нет, дорога позволяет попасть на объект, не заезжая в поселок. А еще, на расстоянии примерно в 20 километров, специально проверил, пересмотрев запись, нет ни одной брошенной машины на обочине и уж тем более на дороге. Ну и последнее, командир охраны выслушал просьбы, пообещал оказывать всяческую помощь и содействие в налаживании безопасности при восстановлении электричества, но не сейчас. Просил подождать минимум пару месяцев. Еще отказался пропустить технического специалиста взглянуть на агрегаты станции и не разрешил пообщаться со своими техническими специалистами. После чего заявив, что электричество обязательно будет, но не сегодня, людей отправили в освояси. Что хоть и понятно, но все же вызывает дополнительные подозрения. И Мамура сообщил, что станция рабочая, так в чем же дело? Весь этот анализ, просмотр видеозаписи и осмысление ситуации заняли у меня времени почти до полудня. На руках довольно неплохие карты, чтобы съездить прикончить бедствие другое, чему я и решил посвятить остаток дня. Так как пока не выведу Дину, не начну возвышение Сойки и не подготовлю гоблинскую банду, сегодня вечерком решил скрафтить пятого, к ГЭС я не сунусь пока. На руке минное поле, разведчик, парашютист, головорез и магическая ракета. Как минимум на одно, а если повезет и на два бедствия, у меня возможностей сегодня хватит. К тому же надо срочно докачивать карты из титана. Гоблинов решил пока не бросать в бой, чтобы немного расширить колоду для следующего круга. Каждые 3 дня новый этап акции, а значит придется или крафтить, или хотя бы паки открыть. А это вскоре позволит познакомиться с еще одной охотницей или даже 3. Ну а вечерком зайду посмотреть на старика, тянуть уже дальше не стоит. Кто его знает, вдруг у него от сидения в темнице сырой, да за решеткой стальной, деменция начнет стремительно развиваться или к земле потянет. Нет, надо попытаться с ним поговорить, найти слова, что заставит его говорить, и послушать, как он говорит с Сайтерой и Юджином. Судя по их реакции на расспросы о нем, говорит он им в лицо всякие гадости. Впрочем, перед выездом мы все же пообедали. Сайка при поддержке увлекшейся кулинарией ясами приготовила рис с кусочками жареной свинины и кусочками жареного лосося. Запасенного мною мяса еще на пару недель хватит. Вот потом уже что-то делать придется, эхих. Второй раз магазины не откроются. Выехали мы к южной части города. Шизука, как и говорила, помогает осваиваться с медициной пополнению, решившему приложить свои руки и усилия на этом поприще. Поэтому за рулем опять Рика. Проехали в южную часть города. Видимо, пожиратели относительно равномерно распределились по городу, хотя казалось бы, в центре их должно быть очень много, хотя как узнать, много ли их там, если их еще и хрен найдешь, но бедствия появляются в разных местах. Жаль, но убийца-разбойник пропал из заданий как сутки, так что минимум одного я уже упустил. И он сейчас вместе с упырями начнет мутировать других убийц в поселке Тейси. Интересно бы узнать хотя бы примерную их численность на 1000 зомби. Но учитывая, что мы пока не встретили больше второго, то они очень опасные, возможно умные, твари, на рожон не лезут.